голубая яма, и пишет на конверте адрес, и делает ему знаки, не прячется от глаз страны в старом прогнившем баке. Упасть на землю, не больше ничего.